Печать была действительно заграничная. Три отпечатанных и сброшурованных листочка обыкновенной почтовой бумаги малого формата. Должно быть, отпечатано было секретно в какой-нибудь заграничной русской типографии, и листочки с первого взгляда очень походили на прокламацию. В заголовке стояло «От Ставрогина». Вношу в мою летопись этот документ буквально. Надо полагать, что он уже многим теперь известен. Я позволил себе лишь исправить орфографические ошибки, довольно многочисленные и даже несколько меня удивившие, так как автор все-таки был человеком образованным и даже начитанным, ну, конечно, судя относительно. В слоге же изменений не сделал никаких, несмотря на неправильности и даже неясности. Во всяком случае, явно, что автор прежде всего не литератор.